Глава 10. Когда они с женой спустились в столовую, все уже заканчивали завтрак. Ариана взглянула на деда с бабушкой лукаво, словно догадалась, почему они так поздно встали. Ариана — 12-летняя девчушка. А все-таки он покраснел. Жена тоже покраснела, и, словно желая показать всей честной компании, что да, было у них кое-что, поцеловала его. Около полудня он поехал на станцию встречать старого друга. Поезд пришел и встал у платформы. Тут выяснилось, что подножка довольно высоко над платформой, или наоборот, платформа слишком низкая. В общем, другу пришлось спрыгнуть. Он спрыгнул, как всегда улыбнувшись, смиренной улыбкой. Как будто уверен был, что полетит носом в землю, и вместо того, чтобы погостить день-два у старого приятеля, проваляется месяц в провинциальной больнице. Смиренность, словно признающая, что игра, толком не начавшись, уже проиграна, в сочетании с обаятельной веселостью, говорящей «так-то оно так, да только ерунда это, пустое». Друг всегда был таким. Он и когда учился, не слишком усердствовал, не питал честолюбивых надежд, но со всеми был приветлив, и все его любили, в том числе и те, кто его экзаменовал, а после университета — те, у кого он устроился на работу. Он стал известным адвокатом и своими успехами был обязан, конечно, профессиональной компетенции, но ничуть не меньше и своему умению со всеми находить общий язык. С клиентами, представителями другой стороны, судьями. Он их очаровывал. Очаровывал и жен, и детей своих друзей. Его любили, хотя среди жен друзей попадались собственницы, старавшиеся привязать мужа к своей юбке и ни в грош не ставившие его старых друзей. Хельмут, сын, души не чает в его старом друге. Когда Хельмут был еще малышом, они с другом брали его с собой в отпуск, который проводили вместе. Отпуск настоящих мужчин. Зимой катались на лыжах, и если Хельмут уставал или капризничал, друг, бегавший на лыжах в джинсах и пальто, ставил мальчугана на свои лыжи, перед собой, зажимал между колен и летел с ним с горы. В глазах маленького Хельмута друг в развивающемся темном пальто, ловко и храбро летавший с ним по крутым склонам, был герой, Бэтмен. Позднее друг часто помогал дельным советам, когда Хельмут учился в университете. На первых порах помогал ему и в работе. Если бы не друг, сын не выбрал бы профессию адвоката. Хельмут хотел, конечно, поехать с ним встречать гостя, но только в дороге, пока добирались со станции и на другой день, когда ехали вечером на станцию, они, два друга, могли потолковать без помех. Они в этот раз поговорили о житье-бытие на пенсии, о своих родных, о Лете. Потом друг спросил: «Ну а как ведет себя твой рак?» «Давай там, наверху остановимся». Не спеша отвечать, он указал на горку, куда поднималось шоссе. «Пройдемся немного». В который раз он взвешивал, сказать другу о своем решении или не говорить. Никаких тайн у них не было, о раке они говорили легко и просто, потому что эта судьба постигла обоих. Несколько лет назад и ему, и другу поставили этот диагноз. Рак, разумеется, у каждого свой, и протекала болезнь у каждого по-своему. Но оба перенесли операцию, оба прошли лучевую терапию и химию. Все бы ничего, но если друг узнает о решении, каково ему будет встретиться с его родными? Они поднялись на горку. Справа тянулся лес, слева виднелось озеро, и совсем вдали Альпы. Было тепло. Мягкая, густая теплынь лета. Когда откажут кости, это только вопрос времени. Скоро они начнут крошиться, ломаться, и боль станет нестерпимой. Уже были прелюдии этой петрушки, но пока все терпимо. А твой рак что? Он вот уже 4 года как затаился. В прошлом месяце надо было обследоваться, а я вот взял да не пошел, впервые. Воздев руки, друг опустил их жестом безнадежной покорности судьбе. «Скажи-ка, как ты думаешь поступить, когда боль станет нестерпимой?» «А что бы ты стал делать?» Они шли и шли, но друг молчал и, наконец, рассмеялся. Радоваться лету, в меру возможного, конечно. Что же еще?